Алексей пришел домой раздраженным и сразу же отключил телефон. Он знал, кто звонит, но разговаривать ему не хотелось. И вообще, провалиться, что ли, куда-нибудь, выключиться из реалий жизни, которые с некоторых пор казались ему невыносимыми. Дискомфорт мешал наслаждаться жизнью, которая вроде бы благосклонна к нему. Все-таки он состоятельный адвокат, а недостаток воли в характере компенсируется удачливостью и способностью выкрутиться из почти любой неприятной ситуации. Привольно флег на диван и закурил. Почувствовав, как сигаретный дым осаживается на легкие и внутри активизируется хрип, он резко встал, откашлялся и затушил недокуренную сигарету в пепельнице. Потом подошел к телефону, включил его в розетку и набрал номер брата. «Григорий, привет! Это Алексей!» – торопливо и нервно сказал он, как только услышал голос в трубке. «Привет, братишка! Как поживаешь?» – жизнерадостно ответил старший брат. «У меня к тебе просьба!» – игнорируя дежурный вопрос брата, сказал он. «Какая еще?» «Пригласи эту, Татьяну Иванову, в ресторан!» «Ну ты даешь!» – присвистнул Григорий. «Это зачем?» «Я хочу знать, что она там раскопала». «А что, она тебе не говорит?» «У меня с ней контакт плохой. Она меня не воспринимает как серьезного человека». «Ну, это вы, батенька, сами виноваты», – ответил Григорий. «Как же вы работаете-то у себя в юриспруденции, если контакт не можете установить? Прямо-таки удивляться приходится. Может быть, мне дать тебе несколько уроков, а? По дружбе возьму недорого», – хохотнул он. «Гриша, ну сходи, что тебе стоит?» – законючил Алексей, не обращая внимания на ироничный тон брата. «Может, и соблазнить ее сможешь. Ты же рассказывал, что хотел это сделать, когда вы еще студентами были». «Алексей, ты явно темнишь», – уже серьезно сказал Григорий. «Нет, мне надо знать, что она делает и что будет делать дальше. А мне она не доверяет почему-то. Ну, пожалуйста, что тебе стоит?» «Ладно, перестань ныть», – оборвал Алексей брат. «Но с тебя юридическая помощь по одному проекту. Бесплатная. Идет, заметана», – радостно ответил Привольнов-младший. «Я специально сделаю так, чтобы... Ну, в общем, увидишь. Я тебе перезвоню завтра». «Хорошо», — выдохнул Григорий и повесил трубку. Алексей облегченно положил трубку на своем аппарате и снова закурил. Хотя знал, что надо бы поменьше увлекаться никотином. В последнее время у него наблюдались одышка и кашель. «Сейчас можно. Все же не самый лучший период в жизни. Да и нервы опять же», — успокаивал он себя. Не успел он выкурить сигарету до конца, как раздался телефонный звонок. «Вот черт! Забыл выключить», – подосадовал он на себя. Он был уверен, что звонит тот самый человек, с которым разговаривать он совсем не хотел. Дождавшись, пока желание абонента говорить с ним иссякнет, он раздраженно подошел к аппарату и выключил его из розетки. Потом дошел до дивана, погасил свет и улегся спать.